Глава 28. Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. Вронский отдельно, в нижнем этаже, Анна наверху с ребенком, кормилицей и девушкой в большом отделении, состоящем из 4 комнат. В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно. Они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же на другой день, приехав утром к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак, что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такой же своей женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене. «Если свет не одобряет этого, то мне все равно», — сказал Вронский, «но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моей женой». Старший брат, всегда уважавший суждение меньшего, не знал хорошенько, прав он или нет, до тех пор, пока свет не решил этого вопроса. Сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне. Вронский при брате говорил, как и при всех, Анне «вы» и обращался с нею, как с близкою знакомой, но было подразумеваемо, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского. Несмотря на всю свою светскую опытность, Вронский вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной, но теперь в голове его родились какие-то неясные соображения, что так было только в старину, а что теперь, при быстром прогрессе, он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса, что теперь взгляд общества изменился, и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен. «Разумеется, — думал он, — свет придворный не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует. Можно просидеть несколько часов сряду, поджав ноги, в одном и том же положении, если знаешь, что ничто не помешает переменить положение. Но если человек знает, что он должен сидеть так, с поджатыми ногами, то сделаются судороги. Ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Это самое испытывал Вронский относительно света. Хотя он в глубине души знал, что свет закрыт для них, он пробовал, не изменится ли теперь свет и не примут ли их. Но он очень скоро заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной. Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетти. «Наконец!» — радостно встретила она его. «А Анна, как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург. Я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что, развод? Все это сделали?» Вронский заметил, что восхищение Бетти уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было. «В меня кинут камень, я знаю», — сказала она. «Но я приеду к Анне. Да, я непременно приеду. Вы недолго пробудете здесь.